Параграф 67. Что же касается непосредственного знания о Боге, праве, нравственности, под непосредственным знанием, разумеется, здесь также и то, что обычно называется инстинктом, врожденными идеями, здравым смыслом, естественным разумом и так далее, то какую бы форму мы не придавали этой первоначальности знания для того, чтобы довести его до сознания, как учит нас всеобщий опыт, требуется непременно воспитание, развитие. Сравни понятие воспоминания в философии Платона. Хотя христианское крещение есть таинство, оно также содержит в себе требования христианского воспитания. Значит, религия, нравственность, хотя не и суть вера, непосредственное знание, все же всецело обусловлены опосредствованием, которое носит название развитие, воспитание, образование. Примечание. Как сторонники врожденных идей, так и противники последних придерживались той же противоположности, что и защитники непосредственного знания, а именно противоположности между всеобщими определениями, которые непосредственно и существенно связаны с душой, и теми определениями, которые находятся с последней во внешней и опосредствованной заданными предметами и представлениями связи. Против учения о врожденных идеях выдвигалось эмпирическое возражение, что если бы существовали такие идеи, то все люди должны были бы обладать ими, например, обладать в своем сознании законом противоречия, знать этот закон, который вместе с другими ему подобными причисляется к врожденным идеям. Это возражение можно признать плодом недоразумения, поскольку определения, признаваемые врожденными, вовсе не обязательно должны присутствовать также уже и в форме идей и представлений, осознанных в качестве таковых. Но против точки зрения непосредственного знания это возражение совершенно правильно, ибо учение о непосредственном знании решительно утверждает о своих определениях, что они находятся в сознании. Если, например, точка зрения непосредственного знания соглашается с тем, что для религиозной веры необходимо развитие и христианское или религиозное воспитание, то с ее стороны это либо произвол, снова игнорировать это обстоятельство в своих речах о вере, либо же недомыслие, не понимать, что признанием необходимости воспитания как раз утверждается существенность опосредствования. Прибавление. Если в философии Платона говорится, что мы идеи вспоминаем, то это значит, что идеи сами по себе находятся в людях, а не, как это утверждали софисты, приходят к нам извне, как нечто чуждое им. Это понимание познания как воспоминание, однако, не исключает развитие того, что находится в себе, в человеке. Это развитие есть не что иное, как опосредствование. Так же обстоит дело с врожденными идеями Декарта и шотландских философов. Врожденные идеи также сначала существуют в человеке лишь в себе, как способности.